Как сообщает южнокорейская газета «Тонна Ильбо» от 26 июля, корейский ученый в США Ким Ун Чин, который работал директором геномного института при Калифорнийском технологическом колледже, поместил на сайте статью о великом Ким Ир Сене. С 2014 года Ким Ун Чином были написаны статьи, где можно прочитать строки «Президент Ким Ир Сен поистине великий вождь, никто не может заменить его», и «Общественный строй Северной Кореи является самым превосходным». В интернет-газете «Минджок Тунсин» от 25 июля председатель Ассоциации корейцев в Восточном регионе США Ли Чжун Му поместил свою статью, где отзывается о победе корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне.